Напасть. Глава третья. Тетки-трещотки, кухарки-тараторки, чипцы-кошелки, бабки-балаболки, сало для лекаря, трав для аптекаря, свежего красного, легкого для пастора, последней дойки, девки-маслобойки, ядреной крупки, стряпки-мясорубки, счастье-здоровье, сил на 3 месяца, свежих воловьих, жил для ремесленников, тетки-трещотки, торговки-горлодерки, кофты на байке, хозяйки-всезнайки, свежая требуха, живого петуха, маслина не суха, сердца для жениха, сливки, последки, соседки, добросетки, свежего следничку, советницы-сплетницы, взвесь-ка ли не веришь, жарь не ужарится, гусиных перьев для нотариуса, овощи да с гряды, совести для судьи, курки-цесарки, невесты-перестарки, свежи с постельки вдовицы-карательки, мни да не тиской, рдянь не редиска, полушка с миской, мозгов для бургомистра. Что хотите, то берите, подолы, копора, поварихи-разберихи, румяные повара, носы приплюснутые, чего бы вкусненького, ладошки ширмочками, чего бы жирненького, выловить, выудить, выведать, выгадать. Все чехлы посняли с кресел, а гостей, а гостей, нынче пекарева крестят, новостей, новостей, язвы тихоне, один в трахоме, глаз, другой пенится, сидни кофейницы, женишка-то чай постарше, а наряд, говорят, что у почтарши, говорят, говорят, язвы шнырялы, кляузы обмиралы, на площадь сор неси, козницы, корницы. Нацепил зеленый галстук, ловелас, ловелас. Мясник с тещей поругался, а у нас редкости, хитрости, кхе-кхе-кхе, кхе-кхе-кхе. Бургомистрова-то Грета, не того, не того. Третью ночь сидит до свету, каково, каково? Свечку жжет, век свой жжет, счастье ждет, в гроб пойдет. Скатерти одних с 3 пуда, чай одна, ни за кем отцу не буду, ни жена, ни жена. Грех таки, стыд таки, кхе-кхе-кхе, ки-ки-ки. Поглядеть одни костяшки, не в соку, не в соку, к нам на кашку, к нам на чашку, кофейку, кофейку. Клуб женский закрыт, суп перекипит,